«Да я и сам», — взвился уязвленный швед. «Мне же на нем летать потом. Как знаешь, это твоя епархия. Ты у нас теперь непререкаемый авторитет в области авионики, отец финской и русской авиации, хозяин лучшей в мире школы авиаторов. А ведь не верил мне в Париже, когда я тебе все это предрекал. Смотри, Франц», — переключился Том на своего инженера, — «если этот страшный финн будет тебе что-то пророчествовать, то можешь смело в это верить». «Да он как бы уже», — смутился этот русский чех, — «уже, и что он тебе напророчил? Что я стану отцом-основателем противоаэропланного оружия, Матти?» «Это как понимать, Франц Францевич, когда увидел мой прицел для авиационного пулемета и понял после моих ответов, как он работает, то предположил, что его можно использовать и на земле, для того, чтобы сбивать самолеты. Вы зачем какое-то оружие придумываете, чтобы самолеты сбивать? Ведь его же скопируют и начнут нас сбивать, и меня в том числе. Рано или поздно его создадут, а людям на земле тоже нужна защита от вражеских аэропланов. Так что, про запас подобное иметь очень полезно, и я не исключаю, что одна из великих держав уже работает над таким оружием. Тем более, что я часто упоминал о нем в своей книге «Между мирами». «Я все это понимаю», — тяжело вздохнул младший Рунеберг. «Хотя, а, ладно, делайте что угодно. Что там хоть за хитрый прицел? Я никакого не вижу». Том залез на лесенку и заглянул в кабину «Чайки». «Пулемет есть, а прицела нет, только стандартная мушка на стволе. Садись на свое место, пристегивайся, а мы сейчас все тебе покажем и объясним», — скомандовал я, и, дождавшись, когда пилот займет свое место, залез по лесенке к кабине с левой стороны, а Лендер с правой стороны. «Значит, так, смотри, пулемет мой, стандартный 8-миллиметровый Хухта М1909, но с усиленным стволом и кожухом воздушного охлаждения. Уж чего-чего, а холодного воздуха у тебя в небесах хоть отбавляй, это точно, особенно зимой. Никакой меховой комбинезон не спасает», — пожаловался Рунеберг. «Ничего страшного, вон, викинг доведете до ума и будете летать в закрытой кабине с отоплением». Я кивнул в сторону стоявшего на краю поля прототипа двухмоторного самолета. «Ладно, не отвлекай, дальше. Справа от тебя 4 кожаных кармана под патронные магазины, каждый из которых на 50 патронов. Всего 200 патронов», — недовольно пробурчал Том, доставая магазин и вертя его в руках. «А сколько тебе надо? Аэропланы сделаны из дерева, ткани и бумаги. Тебе, если приноровишься, и 10 патронов хватит, чтобы размочалить хвост у вражеского аппарата. Учись стрелять в воздухе, и будет тебе счастье. Так, теперь попробуй вставить магазин в приемник снизу, до щелчка. Ага, сейчас, вставил. Дальше что? Передергиваешь затвор и нажимаешь на этот рычаг слева. А вот он какой, оказывается, прицел», — прокомментировал пилот, вставший в вертикальное положение кольцевой прицел. «За основу этого прицела я взял простейший охотничий кольцевой прицел из моего мира, вернее, полукольцевой. Ну, и как им пользоваться? Подожди немного, тебе позже Франц Францевич расскажет. Теперь посмотри вниз, под ноги. Видишь справа у самого края педальку? Это вместо спускового крючка. Чтобы ты не отрывал для стрельбы руки от штурвала, нажми на секунду, но только на одну. Просто нажми, скажи раз и отпусти. Та-та-та-та-та», — коротко пророкотал пулемет. «А куда мы стреляем? Мы там никого не заденем», — забеспокоился Том Рунеберг. «И как им управлять? Ну, как наводить на цель? Не бойся, патроны холостые, а наводить на цель придется всем корпусом, так как пулемет жестко закреплен в корпусе гондолы. В двухместном варианте можно установить пулемет на треноге для отдельного стрелка, чтобы он поверх головы пилота стрелял». «Ладно, понял. Стоп, а куда гильзы деваются? В этот мешок, а зачем? Ну, сам подумай, если бы они летели на пол кабины, то могли бы попасть под педали управления, а если наружу, за кабину, то могли бы или повредить винт, или отрикошетить от него и ударить по тебе. Тебе нужно во время боя получить латунной гильзой по голове?» «Нет, понял, просто сразу не сообразил», — виновато улыбнулся наш пилот. «Матти, скажи, а почему магазины, а не лента?» «Потому что если заклинит ленту, то ты останешься безоружным. Управлять самолетом и снимать кожух одновременно ты просто не сможешь. А если переклинит один патрон, то просто передернешь затвор, и все. Но шмайссеры сейчас работают над созданием барабанного авиационного пулемета. Так что, скоро ты сможешь получить новое оружие. О, к нам бегут», — показал я на паренька с красной повязкой на рукаве. «Господа инженеры», — выпалил запаленно подросток, — «с вышки звонили», и он показал в сторону парашютной вышки, что на горизонте появился дирижабль. «Если это Балтика, господа, то к нам вернулся глава корпорации. Если он, конечно, предпочел не поезд после предыдущего полета», — усмехнулся я. «Ладно, пока он долетит и пришвартуется, пройдет еще немало времени, дежурный», — обратился я к так и оставшемуся возле нас пареньку. «Беги в диспетчерскую и позвони на вышку, пусть прекращают прыжки и готовятся к швартовке дирижабля». «Слушаюсь, мой диктатор». Мальчишка отсалютовал мне пионерским жестом и умчался в сторону аэродромных строений. «Вообще-то, это мой аэродром», — попенял мне Рунеберг. «И это я должен был отдать это распоряжение. Фу ты, ну ты. Ну, прости меня, отец авиации. Ты мне лучше ответь, почему до сих пор не скопировал гном Омегу, которую я тебе купил в Париже? 2 года прошло, а я так и не вижу отдачи от той покупки». «Да это...» — как-то разом растеряв весь свой боевой задор и возмущение, пробормотал молодой инженер. Сначала руки не доходили, а затем Расмуссен с него 3 цилиндра снял. Ну хоть кому-то он пригодился. Теперь ясно, где Ерген взял новый двигатель на мотоцикл. «Ладно, пойду переодеваться, мыться и готовиться встречать гостей», — показал я пилоту свои чумазые руки. «А тебе про прицел сейчас все расскажет Франц Францевич. Стой, стой, стой, Матти. А как насчет бомбового оружия? Ты же обещал что-то придумать. Мы с господином Лендером уже придумали. Бомб пока не будет, но будут стальные дротики. Уже даже поле с манекенами готовится для отработки сброса этих стрелок». «Дротики? Как-то несерьезно звучит. С высоты 200-300 метров они такую скорость наберут, что будут пробивать насквозь всадника с лошадью. Если их массово сыпать на пехотные и кавалерийские колонны, то это будет вполне действенным оружием». «Всадника с лошадью?» — как-то странно на меня посмотрев, спросил тихим голосом Рунеберг. «А это не слишком? Какой-то не очень цивилизованный способ. А Перкели его знает?» — пожал я плечами. «Не проверим, не узнаем. Все, я убежал». «Конничева, Хонда-сан», — поздоровался я с нашим японцем, первым выбравшимся из гондолы дирижабля. «Как долетели?» «Здравствуй, Маттикун», — в ответ поклонился он мне. «Отлично добрались. Ветер на этот раз был попутный. А мне кланяться не будешь?» — проскрипел дед Каука, вылезающий как-то бочком из гондолы. «Здравствуй, дедушка», — и я низко поклонился старику. «Здравствуй, здравствуй, внучек». И дед Каука неожиданно полез обниматься. «Танту твой мне отличный подарок организовал на день рождения. Как бы мне его теперь отблагодарить? Тут поклонами дело не ограничится». Во второй половине июня пионерские строительные отряды начали копать котлованы под фундамент будущих цехов станкостроительного завода на месте бывшего хутора Ильирвин, в 15 верстах от города Кими, и практически сразу наткнулись на странную породу, в которой местный учитель химии и физики Карл Матилайнин опознал хромитовую руду. Дали срочную телеграмму деду Каука. Тот своим приказом остановил все работы и, из-за отсутствия доступных геологов, вызвал из Аутокумпу нашего металлурга и рудознатца Катары Хонду, который незамедлительно и прибыл в Улеоборг, прилетев на дирижабле «Балтика». Этот аппарат после достройки старший Рунеберг отправил для испытаний в Аутокумпу, где располагалась единственная установка по производству газа гелия. Поначалу Федор Фердинандович Андерс, который и строил дирижабль, хотел назвать его «Киев», в честь родного города, и даже написал это название на гондоле. Но тут возмутился уже старший Рунеберг, типа, где мы, а где Киев, и предложил назвать аппарат «Ильмаринин», в честь высшего финского божества, создавшего сушу и воздух. Андерс, который даже и не подозревал о существовании подобного бога, возмутился и пригрозил увольнением и судебным иском, так как по всем документам дирижабль был именно его конструкцией. Хорошо, хоть не подрались, а решили обратиться за разрешением своего спора к деду Каука, а тот решил назвать воздушное судно по своему хотению. Вот так у нас и появился дирижабль «Балтика», который Андерс и Хонда в отсутствии начальственного пригляда вовсю и испытывали почти целый месяц в Аутокумпу, пока не пришла телеграмма деда. «Не забыл старый хрыч про меня, хотя я и не понял, зачем он меня вызвал из столицы. Скорее всего, хотел отправить именно мою тушку разбираться с новой рудой. Но я ему поломал все планы, когда сходу поздравил с замечательным подарком. Поздравляю, деда. Не зря ты кланялся Хире и просил у него прощения. Видишь, как он тебе отплатил за покладистость. Ты чего это несешь, Матти?» — возмутился старик. «Причем здесь твой домовой? Ну, здрасти. Ты же сразу после того, как почувствовал теплый ветерок, поехал выбирать места под строительство заводов. Вот он тебя и направил в нужное место, не иначе. Он же ничего просто так не делает. Сам вспомни, как мне пенял на глину и медную руду. Вот теперь ты и сам сподобился. Так что лети, смотри, что там нашли. А лететь обязательно, может я на поезде, как хочешь. Но на дирижабле, вы до Кими за час доберетесь. Но если боишься, то езжай на поезде, и похлопав озадаченного старика по плечу, скоренько смылся. Ну и пришлось деду Каука лезть в гондолу этого пузыря, как он обозвал наше воздухоплавательное судно. Так что посоветуешь, чем мне отдариться Хири, Матти? Повторил мне свой вопрос дедуля. Он золото любит. Положи ему на тарелку, за печку, сколько не жалко, отбоярился я, вспомнив, как заставил отдариваться своего племянника Андреаса Викстрема, когда тот угрожал поджечь наш дом. Это точно, Пхухта-сан, закивал и Катара Хонда. Дзасикивараси очень любит золото. Дза кто? Дзасикивараси. Так у нас домовых называют. Переводится как живущий в гостиной. Это великая честь, если в доме живет подобный йокай. Он всегда приносит удачу своим хозяевам. И я не удивлен, что он выбрал именно ваш дом для проживания, и японец еще раз поклонился мне с дедом. Хонда-сан, так что вы нашли, расскажите, решил я сменить тему, недовольный тем, что дед разбалтывает всем о нашем домовом. О, Матти, богатейшие месторождения хромитов, точнее, хромистого железняка. И самое главное, руда содержит большое количество зерен демантоида. Гранат, я сразу понял, о чем говорит японец. И именно демантоид, это же русский хризолит, он только на Урале встречается. Не только, есть еще индийские гроссуляры и южноафриканские андродиты. Но в вашем месторождении цвет гранатов ближе именно к уральским демантоидам. Так что надо незамедлительно ставить обогатительную фабрику и электростанцию. Впрочем, я все это уже рассказал твоему дедушке, и тот полностью поддержал мой план. На, вот, на память, и Катара Хонда протянул мне сероватый камушек с небольшой россыпью зеленых кристаллов на нем. Ух ты, спасибо, Хонда-сан. Надо будет обязательно заказать стеклянную шкатулку под этот образец. Здравствуйте, здравствуйте, господа, улыбался я, отвечая на рукопожатие директора автомобильного завода Ергена Расмуссена и его коллеги с автотракторного завода, Густава Эриксона. Как я понял из рассказа господина Расмуссена, вы, господин Эриксон, хотели узнать, что за новый грузовой автомобиль я спроектировал. Да, господин Хухта, кивнул наш новый руководитель завода. Зимой, когда случился страшный снегопад, я случайно нарисовал схему шникараторной установки D470 вместе с автомобилем ЗИЛ-157 из моего мира. А этот рисунок Ерген Расмуссен сохранил и показал его Густаву Эриксону. Мол, смотри, какой дизайн автомобилей придумывает юный Хухта. А Эриксон мне об этом в письме отписал и попросил поделиться чертежами для выпуска новой модели. Но доверять такие вещи почте я не стал, а договорился о личной встрече на вторую половину июля. К тому же, после долгих размышлений, воспоминаний и составления документации, я решил, что ЗИЛ-157 будет еще слишком сложен в производстве. А вот ГАЗ-51 вполне можно попробовать. И даже не саму 51-ю модель, а ее прототип с деревянной кабиной, который экспонировался в 1940 году на ВДНХ. Но хочу вас сразу предупредить, господин Эриксон, что вам предстоит плотно работать в команде с юристами нашей корпорации, так как в новом грузовом автомобиле много инновационных узлов и агрегатов. Даже выпуск колес к этой модели придется запускать с нуля, и я не хочу терять доходы, если кто-то из наших конкурентов что-то скопирует. Инновационные, где ты такие слова находишь, Матти? Удивился Ерген Расмуссен. Давно, еще в детстве вычитал в трудах Максимилиана Вебера про реформацию католической церкви, в легкую отмазался я. Если бы тебя заставляли читать то, чем меня пичкали родители, то ты тоже знал бы много странных слов. Эриксон с улыбкой слушал нашу болтовню, но спросил совершенно о другом. А что, уже были прецеденты со стороны конкурентов? В мае этого года наша охрана задержала мужчину, который пытался подкупить рабочих этого завода, и я обвел кабинет Расмуссена руками. Для получения сведения о двигателях и узлах, как выяснилось, его наняла контора Эмиля Лесснера. Германская компания Daimler в прошлом году разорвала с заводом Лесснера контракт на выпуск своих автомобилей. Вот он теперь и пытается начать выпуск собственных перспективных моделей. в том числе и за наш счет, а не проще ли было купить у вас лицензию?» – удивился швед. Он почему-то решил действовать по-другому. «По-хорошему, вам надо бы работать здесь, в Ульяборге. По крайней мере, до создания прототипа. Как я помню из ваших же отчетов, сейчас завод ВАБА выпускает пока только тракторы, а с тракторами вполне справится и Фриц Хубер. Ну, если вы так настаиваете на этом, то я с удовольствием поработаю над проектом грузовика здесь. Надеюсь, у хозяина найдется для меня помещение. У меня как раз пустует контора, которую занимал Хубер, когда производил свои тракторы на нашем заводе. Так что, милости просим», – добродушно поведал Расмуссен. «Мне ведь тоже будет интересно посмотреть, что там нового придумал Матти. А вдруг что-то и для легковых мобилей пригодится. Тогда приступим». И я, поставив на стол свой саквояж, потянул из него первую папку с документами. «Фух, наконец залезли», – выдохнул Тойва Сайпанин, шедший впереди нашей команды. «Вроде и невысокий холм, а такое ощущение, что 10 километров с полной выкладкой пробежал. А ты еще пулемет хотел с собой тащить», – усмехнулся я и скомандовал своему приемному брату Питеру. «Снимай штаны». «За что?» «Я не хотел. Я поскользнулся». Заныло это малолетнее чудо, размазывая по лицу слезы и сопли своими грязными руками. «Тьфу ты, бестолочь, у тебя колено разбито. Смотри, ты уже штаны кровью уделал. Я просто хочу обработать твою рану». «Снимай», — сказал. Заорал я на мелкого, не выдержав. «Тебе же черным по белому сказали, надень наколенники. Ты почему не послушал, Лукас? А ты куда смотрел? Почему младшего брата не проконтролировал?» Наехал я на второго родственничка. «Виноват, мой диктатор», — вытянулся по стойке смирно Лукас, проявляя чудеса субординации. «Не усмотрел. Исправлюсь». «Конечно, исправишься. Давай, обрабатывай рану младшему брату, сдавай зачет по медицинской подготовке». «Слушаюсь, мой диктатор», — вновь на мгновение вытянулся Лукас и тут же принялся извлекать аптечку из моего рюкзака. «Так с ними и надо», — прокомментировал мои действия Тойва. «Раз сами напросились в экспедицию, то пусть сами и расхлебывают свои ошибки. А интересно тут, вид шикарный. Здесь бы тебе замок построить», — неожиданно переключился на другую тему мой старый друг. «Уже перед самым возвращением в Ульяборг у меня наконец дошли руки, а точнее ноги, и до посещения Рассветной горы, которая досталась мне от покойной бабушки Ютты. Особо никого не оповещала о планируемой экспедиции, тем более что у нас вовсю шли летние пионерские Олимпийские игры. Планировал позвать с собой только сына нашего бывшего кузнеца Тойва и кузена Рейма, сына моего родного дяди Тапия, но про эту вылазку как-то прознали Лукас и Петер, и пришлось брать еще их, хотя душа и не лежала тащить с собой мелких на какую-то неизвестную гору. На половине подъема Петер оступился и, кувыркаясь, устремился вниз. Хорошо, что шедший замыкающим Рейма успел мальчишку поймать. Так что мелкий братец отделался только испугом, шишками и разбитым в кровь коленом. «Ай, построю», — ответил я Тойва, тоже оглядывая окрестности с вершины. «Ты смотри, северный склон более пологий и удобный. Говорил же, что надо было сначала обойти ее по подножию». «Эф», — фыркнул этот здоровяк, — «залезли же. Чего теперь пенять? А как вы сюда стройматериалы доставлять будете?» Влез в нашу беседу Рейма, уже жующий бутерброд из тех, что нам в дорогу наделала моя матушка. «Ну, ты и проглот. Дорогу построим, да и материал у нас под ногами. Но замок я сразу не буду строить. У меня более интересная мысль появилась. Надо здесь лыжную трассу проложить и кататься зимой на лыжах по этому северному склону», — указал я рукой на относительно пологий спуск. «Ага, 5 минут вниз и затем час вверх. Где ты таких дураков найдешь?» — скривился Тойва. «Не волнуйся, я знаю способ, как и подниматься на лыжах на эту гору за 10 минут, Лукас», — закончил раскрашивать Питера в зеленый цвет, — крикнул я в сторону кустов, где остались братья. «Так точно, мой диктатор», — практически мгновенно материализовался возле меня мальчишка. «Тащи сюда тетрадь и карандаш, буду механизм для подъема придумывать», — подмигнул я Тойва, сразу вспомнив про устройство бугельных горнолыжных подъемников из моего мира. Глава 25. «Сэр Мэттью, так когда можно ждать продолжения приключений Питера Пэна?» — успела поинтересоваться у меня 13-летняя принцесса Виктория после очередного поворота в Полонезе. «И меня тоже волнует этот вопрос», — произнесла на английском, повернув к нам голову после приседаний с партнером, великая княжна Татьяна Николаевна. «И я не прочь это узнать», — вставил свою фразу и партнер Татьяны по танцу, 15-летний принц Альберт. Я же, вместо того, чтобы перекрикивая оркестр делиться планами по поводу этого литературного героя, лишь вымученно улыбнулся. Кто бы знал, как я устал за эти несколько часов с начала зимней олимпиады. Вернее, я вымотался намного раньше. Никто же не знал, что тщательно нами разработанный план пойдет коту под хвост из-за того, что британский дредноут, на котором прибыл король Георг V с детьми и свитой, сядет на мель при прохождении пролива между островами Свиаборской крепости. Прибывший заранее для встречи своего двоюродного брата Николай II, когда узнал про это, развил бурную деятельность. Бедный английский линкор пытались стянуть с мели назад и даже протолкнуть вперед, но эта бронированная махина застряла напрочь. Королевскую семью и свиту сняли при помощи старой царской яхты, зимовавшей в Гельсингфорсе, и торжественно встретили в порту города. В этой ситуации нас, как организаторов, радовало только одно, что англичане прибыли немного раньше и не пришлось переносить день открытия игр, хотя многие другие мероприятия пришлось отменять. Георг В. прибыл к нам без супруги, но с тремя детьми, принцами Альбертом, Генри и принцессой Викторией. А вот их старший брат и наследник престола принц Эдуард остался дома, как того требовали правила. И, по всей видимости, состав английской делегации был заранее согласован с Николаем II, так как он тоже прибыл в княжество без императрицы, прихватив с собой только двух старших великих княжон, Ольгу и Татьяну. Шведский же король Густав V прибыл скромно, на поезде, состоявшем из трех вагонов, и прихватил с собой только супругу, королеву Викторию, что было вполне объяснимо. Оскара, как наследника, оставили на хозяйстве, принц Эрик был практически заточен в своей резиденции в Йорсхольме из-за аутизма, а выходки нетрадиционно ориентированного принца Вильгельма давно сделали его невыездным из королевства. Но, официально, принц Вильгельм отсутствовал на играх по причине недавнего рождения сына, хотя даже у нас, в Финляндии, шептались о том, что настоящим отцом юного Леннарта является сам король. Но моей головной болью были не венценосные гости, а прибывшие на английском линкоре две группы скаутов. Скауты генерала Баден-Пауэлла и сборный отряд ассоциации British Boys Scouts майора Вильгельма Уитби. За два года с момента создания генералом Баден-Пауэллом своей детской организации она успела не только развалиться на две части, но даже кардинально изменила устав. Всю эту ситуацию с раздробленностью усугубляло несколько факторов. В ассоциации ББС числились оба младших принца правящей династии, а организацию Баден-Пауэлла активно поддерживали и финансировали квакеры. По-хорошему, я приглашал на Олимпиаду только генерала и его скаутов. Но и от отряда молодежи майора Уитби я тоже отмахнуться не мог, и все из-за принцев Альберта и Генри. К тому же, если скауты Баден-Пауэлла прибыли в добротной зимней форме английской армии, то мальчишки ББС сошли по трапу на заснеженный причал Гельсингфорса в бриджах, гетрах, куцах пальто и широкополых летних шляпах. Пришлось забирать обе группы. Хорошо, что я заранее арендовал электробус и смог быстренько всех перевести в гостевой пионерский дом. Но, кроме размещения и питания дополнительных людей, пришлось еще потратиться на переодевание англичан в зимнюю пионерскую униформу, которая очень пришлась по вкусу юным принцам. И даже на балу, посвященном открытию зимних игр, они щеголяли именно в ней, и смотрелись очень гармонично в компании с обеими русскими великими княжнами, которые явились в стилизованной для бала форме своих подшефных полков. Да и английская принцесса Виктория, чтобы не сильно выделиться рядом со сверстниками, облачилась в шотландское платье в крупную красную клетку, и стала очень похожа на праздничных крестьянок из нашей северной остроботни. Слава богу, что сама церемония открытия игр прошла строго по сценарию, и день выдался солнечным, так что барон де Кубертин спокойно извлек огонь из-под большой лупы, установленной на специальной тележке. И даже монархи не подвели и не слажили, а четко передавали друг другу факел, ну и зажгли олимпийский огонь. Представляю, сколько нервов потратил бедный Эйрка, как главный организатор этого мероприятия, и президент первых зимних олимпийских игр. Мне было проще. Я всего лишь пронес флаг нашей олимпийской команды вокруг стадиона, идя в кильватере русской сборной. Сразу после процедуры открытия состоялся первый матч по хоккею с мячом между французами и канадцами. К моему удивлению, французы разнесли канадцев в пух и прах со счетом 6-2 в свою пользу. На второй игре должны были встретиться хоккеисты из Германской империи и Норвегии, но эту игру мне так и не удалось посмотреть, так как нужно было готовиться к торжественному балу. Сэр Мэттью, за колоннами бального зала императорского дворца, куда меня после полониза затащила группа венценосных детишек, в мою тушку неожиданно врезался 10-летний принц Генри и чуть не сбил с ног. А правда, что ваши скауты прыгают с парашютом? Пионеры, ваше высочество, пионеры, поправил я мальчика. И да, прыгают с парашютной вышки. Для получения нашивки нужно прыгнуть не менее 3 раз. Я тоже хочу. Где эта ваша вышка? Ой, ой-ой, Альберт, пусти. Тихо заверещал будущий английский маршал авиации, схваченный своим старшим братом за ухо. Ты, Генри, ведешь себя неподобающе. Немедленно извинись перед сэром Мэттью и перед своими сестрами, строгим голосом отчитал Альберт своего брата. Бежал, врезался в человека. И еще что-то требуешь? Извиняйся, сказал, а то отцу расскажу. И он тебя никуда из дворца не отпустит. Будешь сидеть и писать эссе по произведению Томаса Карлайла, которое тебе задали на каникулы. Ой, Берти, не надо. Сэр Мэттью, простите меня, я не хотел, я не успел затормозить. Ваше высочество, сестра, простите меня за крики. Со скоростью пулемета отбарабанил мелкие и уставился на нас умоляющими глазами. Конечно, простим, за всех заявила принцесса Виктория. Если ты, братец, притащишь нам каждому по мороженому в шоколаде, которое я видела на той стороне зала. После ее слов Генри, радостно просияв лицом, рванул с места со скоростью хорошего болида под укоризненное покачивание головой принца Альберта. Опять в кого-нибудь врежется. Ну зачем ты так, попенял он сестре, на что та просто показала ему язык. А вы знаете, что мороженое в шоколаде, за которым убежал Генри, тоже придумал Матвей Матвеевич, неожиданно произнесла великая княжна Татьяна. Да бог с ним, с мороженым. Сэр Мэттью, когда нам ждать продолжения приключений этого несносного мальчишки Питера Пэна? Невежливо прервав троюродную сестру, поинтересовалась у меня принцесса Виктория. Мне только-только передали отказ от прав на этого персонажа, развел я руками. Но обещаю, что к вашему отъезду обязательно напишу первую главу будущей книги. Джеймс Мэттью Барри, который был автором книги про приключения Питера Пэна в моем мире, передал мне с королевской свитой письмо с уведомлением, что отказывается от написания продолжения по моей книге из-за нехватки времени, и что я волен сам продолжить повествование о приключениях этого героя. Как я смог выяснить, Джеймсу Барри пришлось оставить занятия литературой из-за смерти близкой подруги и взятия опеки над ее 5 сыновьями. Насколько я помнил, Барри как раз и писал свою знаменитую книгу «Питер Пен и Венди о летних приключениях этих 5 мальчишек», а теперь не напишет. И все из-за того, что это я написал книжку о Питере Пене и капитане Крюке, чем, наверное, и нарушил ход истории у одного отдельно взятого писателя. Теперь он не станет всемирно знаменит и не получит титул баронета. Впрочем, Барри сам виноват, что предложил мне на спор написать повесть о приключениях его героя. А Питер найдет свою тень? Тем временем поинтересовалась у меня великая княжна Ольга Николаевна. Обязательно, ваше высочество. И, кстати, можете даже между собой выбрать имена новым героям книги. Одной старшей девочке и 2 ее младшим братьям, на ходу придумал я, чем занять эту великосветскую банду, лишь бы они от меня отстали. И это сработало. Детишки тут же переключились на новую тему, а я в наглую, не спросив разрешения, потихоньку свалил от них подальше, пребывая в некоем охреневании не столько от подобного общения, сколько от того, как принц Альберт, не стесняясь посторонних, драл за ухо своего младшего брата, заставляя того извиниться передо мной. Хотя, я ведь после награждения стал дворянином сразу 3 стран. И нервно хихикнув, скосил глаза вниз, на полученные награды, вспоминая, как это происходило. Перед открытием бала состоялось награждение всех причастных к зимним Олимпийским играм. И первым Николай II, как хозяин, наградил Пьера де Кубертена орденом Святого Владимира 3-й степени. Также барону достался шведский орден Полярной звезды на черной ленте. Следом наградили графа Витте, Леопольда Мехелина, Эйрерка и еще несколько чиновников. Все это время я стоял и нервничал, так как знал, что меня тоже должны чем-то наградить. Но меня все не вызывали и не вызывали. Как оказалось, я был самым последним в списке. Как итог, все свое награждение я провел словно в полусне, автоматически улыбаясь, кланяясь и благодаря. От Николая II мне достался орден Святого Владимира 4-й степени. Британский монарх прикрепил мне на грудь, рядом с русской наградой, орден заслуг на красно-синей ленте. а шведский король надел на меня черную ленту с полярной звездой, после чего мне невольно вспомнился один из героев Антона Павловича Чехова, тоже мечтавшего об этом ордене. И только приглашение на первый полонез от английской принцессы Виктории вывело меня из ступора и вернуло в нормальное течение времени. Впрочем, как только заиграла музыка, отвлекаться стало невозможно, и я чинно повел свою напарницу за первой парой, состоявшей из великой княжны Татьяны Николаевны и принца Альберта. «Кто из вас Матвей Матвеевич Хухты?» – строгим голосом спросил какой-то подпоручик, бесцеремонно вломившийся в кабинет Эдварда Гюллинга. «Я как раз надиктовывал юристу рецептуру приготовления жидких обоев для патентования. В связи с проходящими в городе Олимпийскими играми мы абсолютно случайно выиграли на городском аукционе остров королевской усадьбы Кунинкан-Картанансар на реке Ванда. Может, потенциальных покупателей от аукциона отвлекли игры, а, может, та дыра просто никому не была нужна, но приобрели мы его всего за 10 тысяч марок. Вместе с островом нам достались развалины бумажной фабрики, гидроэлектростанции, мельницы и, по совместительству, водопроводной станции. Бои 1905 года здесь были наиболее ожесточенными. Остатки боевых отрядов социалистов попытались отсидеться в капитальных каменных строениях, но им это не помогло особо. В устье Ванды вошли две канонерские лодки и вгоняли в краснокирпичные строения снаряд за снарядом, пока восставшие не выбросили белый флаг. С тех пор развалины привлекали только бездомных и вездесущих мальчишек, и никаких планов по восстановлению водокачки или электростанции у города не было. А ведь остров королевской усадьбы не просто так носил подобное название, ибо именно с него в 1550 году и началась история Гельсингфорса. Правда, шведы, которые и основали город, очень быстро поняли, что место выбрано неудачно, и перенесли его туда, где он сейчас и находится. А старый город постепенно пришел в запустение. Вообще весь район Норвегии очень сильно пострадал из-за тех давних боев. А знаменитая фарфоровая фабрика шведской компании Rörstrand так и не смогла возобновить выпуск своей продукции, что сказалось на благосостоянии жителей района. Из некогда вполне благополучного он к 1910 году превратился почти в трущобы. Свое наименование район получил из-за названия побережья. Во время второго шведского крестового похода Ярлбергер все южное побережье Финляндии назвал побережье Аравии, Арабиастрандин. Ну, не прельщало его сражаться с древними финнами, которых тогда называли Емисуми, и Ярл предпочел их всех считать арабами, а себя – вторым Ричардом и львиное сердце. «Натуральная Аравия», – прокомментировал мой юрист увиденное и добавил, – «только арабов не хватает, можно татар из Выборга переселить», – пошутил я. «Нет, не поедут», – не понял моей шутки Гюллинг. После того, как в 1907 году ликвидировали должность окружного муллы Гельсингфорса, они наоборот, в Выборг и Петербург переезжают. Да и сколько у нас тут татар было-то, по последней переписи, около 1500, да и работники из них не очень, они больше по мелкой торговле, работников мы найдем и среди финнов. Сейчас главное, определиться с чего нам начинать. Обсуждая с Гюллингом проект восстановления гидроэлектростанции, я решил построить и небольшую фабрику по выпуску основы для жидких обоев. Особых доходов от их реализации я не ждал, поэтому и патентование будет чисто символическим, чтобы просто застолбить место первооткрывателя. Мною планировалось сразу после начала выпуска основных компонентов опубликовать рецепт финских обоев в прессе, для того, чтобы все жители княжества могли ими воспользоваться. Основной упор будет делаться не столько на красоту и доступность, сколько на довольно неплохие теплоизоляционные свойства. «Кто вы такой? Что вам нужно?» — сразу возмутился Гюллинг после первых же слов офицера. «Подожди, Эдвард, это офицер дворцовой полиции», — определил я по серебряному наплечному жгуту на шинели. «Я Матвей Хухта. Что вам угодно, господин подпоручик? Мне велено немедленно доставить вас на императорский поезд. Извольте одеться и проследовать со мной», — строгим голосом приказал мне полицейский. «Хорошо, дайте мне несколько минут на сборы», — согласился я с офицером и, развернувшись к Гюллингу, попросил того: «Эдвард, будь любезен, отгони мой автомобиль домой и предупреди, куда я отправился». «Ах да», — вспомнив про пистолет и нож, выложил их на стол, — «вряд ли мне это понадобится. Спрячь пока в свой сейф. Давай, я следом поеду, а то вдруг там дела на 10 минут, а тебе потом на извозчика тратиться, Тут же решил мой товарищ и принялся собираться. Весь путь до железнодорожного вокзала я провел как на иголках. Все никак не мог сообразить, зачем меня вызвали, да еще и при помощи русского полицейского. На все мои вопросы, присланный подпоручик сказал лишь то, что все три монарха прибыли в Гельсингфорс сегодня утром, что добавляло градус моего удивления и непонимания. По информации от Леопольда Мехелина, государи планировали встретить и отпраздновать в Петербурге не только Рождество, но и Новый год, и вернуться только к закрытию Олимпиады. В голову лезли разные бредовые идеи, от наказания меня за неизвестные прегрешения и до очередного награждения, но все оказалось куда прозаичней. Как выяснилось, принц Генри все-таки смог уговорить отца разрешить ему прыгнуть с парашютом. Король Георг В. поделился просьбой своего сына с Николаем II и Густавом В., и их тоже заинтересовал подобный вид развлечений. В поезде меня встретил лично министр двора, барон Фридерикс, и после краткого инструктажа и тщательного обыска, который провели какие-то люди в штатском, я был припровожден в вагон-салон, где за длинным столом заканчивали обедать монархи с детьми. Мне, естественно, никто отобедать не предложил, зато засыпали вопросами о парашютах и о устройстве парашютной вышки. Отвечая на массу вопросов, я и не заметил, когда поезд отправился в путь. Удовлетворившись моим ответами, меня отпустили, но тут же был приглашен в вагон-салон шведского короля. В отличие от встречи в салоне русского императора, в шведском вагоне я был напоен кофе и накормлен вкусной сдобой с корицей. Попутно Густав В. хвалил меня за присылаемые шведской монаршей семье подарки. Особо ему нравились сборные деревянные конструкторы. Я лопал булочки, пил кофе, поддакивал и улыбался, мысленно благодаря матушку, которая и отправляла мои разнообразные новинки шведскому монарху. И только в самом конце кофепития король, наконец, добрался до главного пункта, из-за которого и затевалась эта церемония. «Матти, я слышал, что ваша компания нашла довольно богатое месторождение хромитовой руды недалеко от нашей границы. Как ты смотришь на то, чтобы мой сын, принц Оскар, вложился в ваше предприятие и стал еще одним акционером концессии?» Дед Каука недолго радовался найденному хрому. Уже в сентябре ему пришлось согласиться на требования графа Витти по созданию отдельной горнообогатительной компании и ее акционирование. Даже контрольный пакет акций нам не достался. 10% деду и 10% мне. Все остальное заполучили Витти, Мехелин, великий князь Александр Михайлович и князь Феликс Юсупов. Более всех из этого списка я опасался Александра Михайловича, так как прекрасно помнил из истории моего мира, что этот великий князь являлся основателем имперского воздушного флота. Мне почему-то думалось, что он может положить глаз и на наш авиационный завод. Но пока, Бог миловал, как говорится. И даже, наоборот, став в начале 1910 года шефом императорского военно-воздушного флота, он пробил через военное ведомство заказ на 100 аэропланов, постройку которых и заказали на нашем предприятии. И вот теперь пришлось объяснять шведскому королю, что найденное нами месторождение нам фактически и не принадлежит, и что принцу Оскару лучше будет вложиться в добычу никелевой руды, которую совсем недавно Хухта Групп нашла на севере княжества. Хаем, спасибо за информацию, Матти. Мы подумаем, ваше величество. Набравшись наглости, я решил поднять еще один вопрос. А как вы смотрите на то, чтобы на летней Олимпиаде 1912 года, которая пройдет у вас в Стокгольме, организовать автомобильные гонки? Не совсем понял, что ты имеешь в виду, мой мальчик, растерялся король. Ведь такого вида нет в перечне спортивных состязаний. Так каждая страна-хозяйка игр может включить в список несколько национальных видов спорта. Великобритания на играх 1908 года вообще три вида добавила. Рэкетс, жеди-пом и гонки на моторных лодках. Как я догадался, это делается для увеличения медального фонда страны-хозяйки. А у вас что-то подобное будет? Ну, чисто шведских видов спорта нет. Мы планировали включить исландскую борьбу глима и американский бейсбол. Хотя, ты прав, чем мы хуже Англии? Они мореплаватели, им и моторные лодки. А наша страна – технически развитое государство, и автомобильные гонки нам точно не помешают. И даже больше, мы можем стать страной-прародительницей нового вида спорта. Это прекрасная идея, мой мальчик. Спасибо тебе. И выбравшись из-за стола, Густав В. с чувством обнял меня. Улиабарк встретил нас музыкой оркестров, флагами и толпами народа. Я боялся зря, что столицу губернии не уведомит о приезде трех монархов. За ночь нашего путешествия из Гельсингфорса, городские власти успели многое. Улицы отскребли от снега и грязи, почти все деревянные дома на привокзальной площади побелили и украсили флагами. Впрочем, первым делом, все прибывшие отправились на заводской аэродром, где с удовольствием понаблюдали за прыжками с парашютной вышки принца Генри. Мальчишка при виде нашей 75-метровой вышки сначала струхнул. Пришлось нам с Томом Рунебергом объяснять ему принцип прыжка и то, что прыгать он будет с высоты в 35 метров. После нашего объяснения, принц понаблюдал за прыжком одного из старших пионеров-инструкторов, обреченно вздохнул и полез наверх на подрагивающих ногах. Эту башню нам спроектировал и построил Владимир Григорьевич Шухов. Обошлась она нам довольно дорого, но зато имела две площадки для прыжков с разной высоты, оборудованных кранами, и двумя закрытыми и отапливаемыми наблюдательными салонами, чем очень напоминала помесь нефтяной вышки и телевизионной башни из моего мира. Управа Улиаборга даже хотела заказать точно такую же и поставить в центре города наподобие Эйфелевой башни в Париже, но, узнав цену за постройку, тут же отказалась от подобной идеи. Перестраховываясь, мы немного не рассчитали противовес, и юный принц спускался дольше обычного, что, впрочем, очень пришлось ему по душе. Кроме Генри с вышки рискнул спрыгнуть и его старший брат Альберт. Пока дети развлекались прыжками, монархов заинтересовал наш дирижабль, который выгнал из Эллинга старший Рунеберг, чтобы похвастаться. При виде названия аппарата, выведенного на борту ярко-красной краской, Георг В. неожиданно разразился стихами Киплинга, а в харчевне Циска вновь и вновь, говорят сквозь водочный дух, про скрытый бой у скрытых скал, где шел с полох и Балтику гнал, а Штральзунд стоял против двух, а Николай II подхватил и продолжил стих из баллады о трех Котиколовых. Свинцом и сталью подтвержден, закон Сибири скор, не смейте котиков стрелять у русских командор, может прокатимся, неожиданно сказал Густав В., чем и прервал литературную дуэль. Я не против, только давайте мальчиков подождем, а то они мне этого не простят, согласился король Георг. В общем, монархи не очень скоро попали в Улиаборг, где их весь день на морозе прождали люди. Зато, по итогам покатушек на дирижабле, нашему заводу достался еще и заказ на 7 аппаратов. 4 дирижабля заказал английский король, 2 – русский и 1 – шведский. Глава 26. Ну и где он? Приплясывая от холода, поинтересовался у меня брат Каука. По времени, должен уже быть, ответил я, взглянув на свои часы, и подколол родственника. Одеваться надо потеплее. Ты, братец, отвык уже от нашей нормальной зимы. Вот какого перкеля ты зимой ходишь в легком пальто и цилиндре, отморозишь еще себе чего. Да я как-то привык в автомобиле передвигаться, с отоплением. Вот и не завел нормальной зимней одежды. Вот-вот, депутат от аграрной партии ездит на автомобиле. Стыд и позор, надо быть ближе к людям. А сам-то, ты же передвигаешься исключительно на мобиле. Мне можно, я беспартийный. К тому же, я дворянин. Это ты, крестьянский сын. Тебе и ходить пешком. И тут же увернулся от неуклюжей попытки брата дать мне подзатыльник. Но все-таки позволил тому поймать меня за шиворот студенческой шинели и немного потягать туда-сюда. Пусть подвигается, а то точно замерзнет. Ой, Матти, балабол ты, а не дворянин, раскрасневшись и запыхавшись, резюмировал Каука. И содрав с моей головы вязаный ушастый шлем с бумбаном, произвел рокировку, напялив его на себя, а мне на голову водрузив цилиндр. «Мои вши, твои вши», прокомментировал я его действие и, сняв со своей головы цилиндр, принялся закутываться в башлык. «Надо бы сделать здесь закрытый остановочный павильон», вдруг подумалось мне, когда я обратил внимание и на других людей, ждущих городской поезд. А в павильоне можно и ларек открыть с кофе и пончиками. И мне прибыли люди не будут мерзнуть. А летом можно будет столики поставить. Все же полуостров Катайнатка очень оживленное место. Тут порт, департамент железнодорожного транспорта, таможня, тюрьма и спяток жилых кварталов. Идея использовать железную дорогу в качестве дополнительного городского транспорта у меня появилась во время совещания по развитию города, состоявшееся сразу после окончания зимних Олимпийских игр. Благо, что Леопольд Мехелин, в бытность им главой города, успел эту прибрежную железнодорожную ветку электрифицировать. И теперь можно было спокойно пустить по ней 4-вагонные электропоезда, которые потихоньку выпускал трамвайный завод. Но все, как обычно, уперлось в финансы. Город неплохо подзаработал на Олимпиаде, но уже успел всю прибыль распределить на другие нужды, в том числе и на покупку у нас нескольких пожарных машин, и на приобретение новых трамваев, так что пришлось реализовывать этот проект почти самостоятельно. Единственное, чего я добился от городских властей, согласование движения грузовых составов и будущих пассажирских. Зимой-то ладно, окружная припортовая железная дорога практически простаивала, зато летом грузовой трафик увеличивался многократно, и впихнуть между грузовыми составами еще и пассажирский электропоезд нужно было заранее, чтобы потом не получить срыва расписания из-за саботажа портовых железнодорожников и слабой пропускной способности. Когда строили эту железнодорожную ветку, то ее неосмотрительно расположили в глубокой выемке, а в районе католического собора святого Генриха вообще пробили настоящий туннель в скале, и теперь расширить и проложить параллельно вторую колею стало невозможно. Главой этой небольшой железнодорожной компании я уговорил стать своего старшего брата Каука. Уговорился он очень легко, так как основным его доходом был оклад депутата парламента, а на него особо не пошикуешь. Время от времени деньги ему подкидывали родители и дедуля. Даже я отметился в подобной благотворительности, подарив ему автомобиль на 30-летие. Благо, братцу особо ничего и не надо было делать, так как Эдвард Гюллинг нашел неплохого управляющего. И вот сейчас я с Каукой собирался прокатиться на нашем поезде до конечной станции в районе Сернос-Или, как говорят в простонародье на местном сленге, Серка, самый пролетарский район в городе. И вот там-то мы выкупили цех старого паровозного депо и на скорую руку переоборудовали его под стоянку электропоезда. Управа же компании пока теснилась в небольшой пристройке, но летом я планировал построить что-то более просторное, если, конечно, найдутся свободные строители. И все из-за того, что Гюллинг начал реализацию давно лелеемой им мечты о постройке небоскреба. Втайне от меня, как будто я бы ему запретил, он начал переписку с американскими архитекторами еще до начала зимней олимпиады, а в день ее окончания из США прибыл знаменитый архитектор небоскребов Генрих Арденберг, который согласился поработать над проектом упрощенного варианта, построенного им в Нью-Йорке в 1896 году 16-этажного отеля «Манхэттен». За прошедшие полтора месяца с момента окончания олимпиады нам с Гюллингом удалось даже найти еще двух пайщиков, заинтересованных в строительстве гостиницы. Первым был город, который вложился в стройку подходящим земельным участком. В прошлом году сгорела старая гостиница «Париж», которая располагалась прямо напротив шведского театра. Вот этим участком мэрия и решила поучаствовать в строительстве. Вторыми пайщиками стали братья Стокман. Уж очень им хотелось получить цокольные три первых этажа под большой универсальный магазин и контору своей торговой империи. Первая зимняя олимпиада закончилась в срок и без происшествий. Первое место в общемедальном зачете заняла Российская империя, хотя ее команда получила всего одну золотую и три серебряных медали. Но так как Финляндское княжество было тоже частью империи, то наши медали приплюсовали к русским автоматически. На втором месте оказалась Великобритания, собрав в общую кучу медали всех своих доминионов. Третье место поделили пополам Германия и Швеция. За английским королем прибыл новейший линкор «Авангард», а бедный дредноут так и продолжил загораживать основной гельсингфорский фарватер своей тушей. Русские и английские флотские специалисты единогласно решили, что по весенней воде снять с мели это судно будет проще. К тому же, его основательно разгрузили, и даже начали процедуру демонтажа башни главного калибра левого борта. Виновным в происшествии признали капитана линкора кэптена Герберта Ричмонда. Как выяснилось, он проигнорировал советы по корректировке курса от русского лоцмана, что впоследствии привело к трагедии. «О, идет», — прокомментировал появление электропоезда мой брат. «Опоздал все же, совсем немного, минут на пять. Ты же, как автомобилист, должен понимать, что езда по городу – это то еще приключение. Регулируемых переездов толком нет, да и стрелки на путях поездной бригаде самой приходится переводить». И первым делом повел знакомить брата с той самой поездной бригадой, о которой только что рассказывал, с тремя машинистами и четырьмя проводниками-кассирами. Но пообщаться долго не получилось, так как составу нужно было отправляться в путь. До железнодорожного вокзала пассажиров было относительно немного, зато на самом вокзале людей в электричку набилось как сельди в сети, и мы перешли в хвостовую кабину управления, дав обещание проводившему нас машинисту ничего не трогать из органов управления. «Откуда столько пассажиров?» — спросил у меня братец сразу после отправления. «Так время-то послеобеденное. Студенты и учащиеся по домам едут, торговцы, с рынков. А назад еще больше поедет, у рабочих смена закончится. Трамвай-то и дольше идет, хоть и напрямик почти, да и стоит дороже. Тогда одного поезда мало будет. Я уже заказал еще один. Его построят к середине лета. Но, тут уже будет твоя задача, как парламентария и политика, сделать так, чтобы наши два поезда стыковались на железнодорожном вокзале. Стыковались? Это как? Они будут двигаться навстречу друг другу. И на вокзале встречаться. Это единственный разъезд, который позволит нам эксплуатировать сразу два состава. Но все это надо будет согласовать с городом и железнодорожным департаментом. И тебе, с твоим авторитетом и депутатством, это будет осуществить проще, чем мне. Ой, не прибедняйся, братишка. У тебя влияние в определенных департаментах куда больше моего. Ты почти со всеми чиновниками-аристократами общаешься как равный. А тебе кто мешал знакомства полезные заводить? Воспитание, Матти. Ты о чем? Каука, не понял я, мы же с тобой родные братья, нас воспитывали одни и те же люди, и вся эта аристократия приезжала к нам в кемпинг на хутор, кто тебе мешал общаться с ними, а, тебе не понять, я тогда простым телеграфистом был, чем я мог их заинтересовать, стихи не писал, ничего не изобретал, как ты, ладно, давай сменим разговор, а то еще чего доброго поссоримся. В середине мая 1911 года у нас произошло чрезвычайное происшествие. Неизвестные похитили моего брата Каука и Эдварда Гюллинга. Хорошо, что я обязал главу боевого пионерского отряда Артура Усиниуса усилить охрану и присмотр за нашим финансовым директором после попытки вымогательства со стороны столичной полиции. Правда, охрана прохлопала ушами сам момент нападения и похищения, зато на отлично сработали негласные наблюдатели. Сколько их там? Спросил Артур Усиниусу двоих своих подчиненных. Сейчас шестеро, а было четверо, двое наших, связанных и с ними двое тех дядек, которые их сюда привезли. Один дядька затем уехал на пролетке, а полчаса спустя вернулся вместе с еще двумя. Вон их мобиль стоит, отчитался белобрысый пацанчик лет 13 в ярко-желтой жилетке курьера, кивнув на красный двойной фаэтон Fiat 12 HP. Во дворе две собаки, но они ленивые, на нас даже не обратили внимания. Калитка и дверь в дом не скрипели, когда их открывали и закрывали, доложил второй мальчишка. Во дворе сараев нет, только будки для собак. Так, парни, вам будет ответственное задание, обратился я к нашим разведчикам. Бегите назад до перекрестка и садитесь там в засаду. Ну, где нас ждали? Если кто свернет с основной дороги и поедет к этому домику, то подадите сигнал. Митка, дай им ракетницу и две ракеты. Повернулся я к своему кузену, тот без пререканий отстегнул от своего обвеса кобуру с сигнальным пистолетом системы Бьярнова, которые уже вовсю выпускались на нашем оружейном заводе, и протянул их мелким. «Бойцы, вот вам сигнальный пистолет и два заряда к нему», — начал он инструктаж. «Вот так открыть, зарядите, направив в небо и в сторону этого места, произвести выстрел. Самое главное, запомните, пистолет должен быть разряжен, а то я знаю вас». Начнете играть, целиться в друг друга и, чего доброго, выстрелите. Нам только раненых для полного счастья не хватало. Заряжать сигналом только после того, как к нам по дороге кто-то поедет. Вы поняли? И, дождавшись подтверждения от мальчишек, он вручил им кобуру с пистолетом и два цилиндрика сигналов. И наша, теперь вооруженная уже разведка шустро умчалась в засаду. Я обошел дом по периметру. Во дворе пара собачек, доложил Лавикин Нуин. С северной стороны окон у дома нет, забор невысокий, чуть меньше сажени. Думаю, там и проберемся во двор. Собачки, как и сказали малые, ленивые, лежат рядом друг с дружкой. На меня ноль внимания, хотя ветер северный должны были учуять мой запах. Готовьте самострелы, отдал я приказ и занялся подгонкой своего снаряжения, стараясь выбросить из головы всякие мрачные мысли о судьбе брата и друга. Идти в полицию с этой проблемой не было никакого смысла. Даже мои знакомства не помогут, чтобы наши правоохранители начали действовать быстро. А уж об их эффективности не стоит и речи вести. Нет сейчас никаких отрядов быстрого реагирования. Тем более, что и глава столичной полиции Кнут Боргенстрим имеет ко мне пару старых счетов. Так что пришлось действовать самим, собрав импровизированный штурмовой отряд из лучших и преданных пионеров и привлечь двоюродного брата Микку. Мой диктатор... «А можно мне самострел?» — отвлек меня тяжких мыслей громкий шепот Усиниуса. «Микка, как он в стрельбе?» — поинтересовался я у брата. «Очень хорош, стреляет почти как я», — похвалил главу боевиков гельсингфорских пионеров Микко Якинин. «Тогда отдай ему арбалет. Так, надеюсь, свои номера помните, голоса не подаем. Если что, разговаривать я буду. Если с нами еще будут разговаривать, или если кто останется для разговора», зло пробурчал кузен. «Главное, чтобы наши остались невредимы, да и мы сами, а остальное похер. Надеваем перчатки и шапочки, и, подавая пример, первым натянул на свою голову и лицо вязаную шапочку с прорезями для глаз. Еще раз проверьте завязки бронежилетов. Артур, Алави, на вас собаки. Микко, подстрахуй их. Все готовы, выдвигаемся». Собачки даже не успели ухом повести на щелчок тетивы, как обзавелись стальными болтами в головах. А вот мы, сразу за этим звуком, полезли через забор, перелезли и на корточках, держа на прицеле дверь дома, добрались до крыльца. Перед тем, как войти, я забрал вновь заряженный самострел у Синиуса, а тот вооружился револьвером. Брать с собой пистолеты я им запретил. Будет нужда пострелять, замучаемся потом собирать гильзы. К нашему счастью, дверь оказалась не заперта, но на этом оно, счастье, почти и закончилось. Оказалось, что дом не имеет прихожей, и входная дверь открывалась прямо в гостиную, где и обнаружилась куча народа. И самое поганое было в том, что нас уже ждали. Видимо, наши разведчики были неосторожны или кто-то следил за собаками. Посредине комнаты, связанные, на стульях сидели Гюлинг и Каука. Возле них застыли два мордоворота с револьверами, которые они держали приставленными к головам своих пленников. И при виде такой картины мне бы остановиться, но я вместо этого нажал на спусковую скобу арбалета и ушел вправо перекатом. Сразу же за моим выстрелом тренькнул тетивой самострел Артура, грохнул револьверный выстрел, и я, ожидая только самого худшего, вскочил на ноги и понял, что все обошлось. Моя цель, словив болт в сердце, валялась у стены, а вот у Синиусу не повезло. Его болт отрикошетил, то ли от ребра, то ли от чего-то в пиджаке. Впрочем, второму мужику этого хватило, чтобы его развернуло и повалило на пол. Тем не менее, он успел выстрелить, но, слава богу, не в свою цель. В процессе падения он выронил револьвер, но, обливаясь кровью, уже пытался до него добраться. Парни в это время вязали вторую парочку, которая даже и не подумала сопротивляться, а сразу же подняла руки вверх при виде направленного на них двухствольного обреза Микки. Я же, не останавливаясь, подбежал к раненому и со всей дури засадил ему ботинком в голову. Мужик дернулся и оставил все попытки добраться до своего оружия. «Четвертый, добей!» — скомандовал я Артуру и, выхватив револьвер, рванул проверять вторую комнату, которая оказалась тиха и почти пуста, если не считать длинной лавки вдоль стены и разбросанных по полу элементов одежды. Чья это одежда, я понял, когда вернулся в зал. Связанные Гюлинг и Каука были в одном из подним и босиком. Вполне разумно. Городские босиком далеко не убегут, да и отсутствие одежды будут стесняться, а оттого тупить. Артур выполнил мой приказ и, всадив второму мордовороту нож в висок, сейчас пытался его выдернуть обратно, но черепная коробка сопротивлялась отчаянно. «Четвертый, отставить! Бегом во двор! Заноси сюда собачек и складывай к этим трупам!» Только успел отпустить парня, как, судя по звукам, его стошнило прямо во дворе. «Ну да, ну да, после подобного кого угодно вывернет». В отличие от Артура, я спокойно извлек клинок из головы мужчины и принялся разрезать веревки на наших пленниках. Не успел я освободить Эдварда, как он сразу же кинулся бить худощавого мужичка в пенсне. Даже интересно, что же у них тут такого произошло. Впрочем, захочет, сам потом все расскажет. «Господа, господа, давайте договоримся», — прохрипел на русском избиваемый тип и попытался увернуться от очередного удара Гюлинга. «Эдвард, остановись», — прикрикнул я на нашего юриста. «Потом посчитаешься. Иди лучше оденься и обуйся. Каука, тебя это тоже касается», — обратился я к брату. «Второй, держи этих на прицеле», — кивком указал на парочку похитителей. И, дождавшись возвращения одевшихся, скомандовал: «Все, за мной, кроме второго». По пути мы посторонились, пропуская Усиниуса, который волок уже вторую собаку в дом. «Артур, затем следы на земле кровавые соскреби лопатой и вон то старое ведро собери. Вынесем куда подальше и выкинем». После чего с наслаждением стянул с себя плотную вязаную шапочку. «Как выполнишь, в дом возвращайся и обыщи тела».